Никита Степанов. Денис спустился в бар отеля. Купил две бутылки водки. Надо же как-то сделать возможным, в принципе, этот разговор. В ожидании стал пересматривать галерею в своем смартфоне. Там много снимков Никиты, его жены Светы, дочери Кати. На фото они вместе с Денисом, иногда с Мариной во дворе своего загородного дома по соседству с домом Кратовых. Жена и дочь Никиты жили там постоянно, а Никита, как и Денис, приезжал довольно редко. Никита обычно после работы оставался в московской квартире. Не имело смысла тратить несколько часов на дорогу к особняку и обратно на работу. Денис увеличил изображение, пристально рассмотрел лица семейства Степановых. И даже сейчас говорил себе, что это на редкость приятные лица открытых, приветливых и доброжелательных людей. Они все трое, похожи даже внешне. Круглолицые, с одинаковыми карими глазами, в которых только доверчивая радость от общения друг с другом и друзьями. Дениса всегда тянуло к ним, к доброй, спокойной, полностью прозрачной атмосфере идеальной семьи, какой у него самого никогда не было. Не узнал бы Степановых, считал бы, что такой семьи не бывает. В дверь постучали. Денис открыл. Посмотрел на товарища. Вроде все как всегда. Никита даже попытался улыбнуться. Но нет. Уже не было как всегда. Теплый свет карих глаз потух. Черты лица обострились, а движения такие скованные и неуверенные, как будто Никита ступил в безвоздушное пространство. «Это беда», — понял Денис. «Вероятно, она чудовищная, непереносимая. Она явно причиняет Никите боль. Но может ли она в какой-то степени оправдать столь чудовищные последствия, которые превратили существование других людей в ад? Среди других может оказаться и семья Степанова». «Как насчет выпить?» — спросил Денис. «До того, как начнем говорить». «Да, это хорошая идея», — согласился Никита. «Мне это пока представляется невероятным — взять и начать говорить. Но выхода у нас нет, Денис. Мне очень жаль, но ты услышишь то, что разобьет твое доверие и разрушит все твои представления о человеке, который столько лет был рядом». И в этом случае Денис как будто физически выпал из реальности. Сам существовал в тумане, а мозг старательно фиксировал только факты. С ними он и стал разбираться, когда Никита ушел. Только посмотрел в окно, как его самый верный заместитель идет по двору к машине, тяжело переставляя ноги, бессильно опустив плечи и сгорбившись. Горло Дениса сжал спазм острого сочувствия и тоскливого страха. То был страх за них всех. Да, не было ненависти и желания мести. Человек не может знать, как поведет себя в самый тяжкий час. И не другу бросить в него камень, потому что бывших друзей не бывает. «Денис, у меня просьба», — сказал в начале разговора Никита. «Запиши то, что я скажу. Мне понятно, что будут следствия, допросы. Не уверен, что смогу такое повторить чужим людям. Но даю согласие на любое использование моей истории». Денис помнил лишь то, что он нажал кнопку записи. В процессе рассказа Степанова он ощущал ставший привычным стон напряженных нервов и предчувствие их взрыва. Детали того, что он слышал, превращались в яркие и страшные видения. Они затмевали даже суть того, что произошло. Суть преступления, соучастником которого стал друг. Об этом Денис и думал, когда остался один. Не о том, как сделать окончательным разоблачение. Не о том, чтобы ускорить его. Не его эта задача. Он думал о том, как прикрыть человека перед его близкими. Как умудриться сохранить его тайну. Как найти для него возможность вернуться когда-то на солнечную поляну в том дворе, калитку в которой открывает безмятежность. В сухом изложении история такова. Никита после работы иногда заходил в бар неподалеку от офиса. Снимал там переутомление. Переходил из режима, в котором требуется полная концентрация на документе, чертеже, слове и цифре, в режим расслабленного общения, свободного выбора любых тем для разговоров и споров ни о чем. Просто так, чтобы подольше не расставаться. Никите требовался плавный переход в грустный кусочек личной жизни – в одинокую ночь, в печальное чувство вины перед женой и дочерью, которые опять лягут спать без него. Никита пил мало, не пьянел, только чуть теплело в груди. А люди, с которыми общался, казались более приятными. Он нравился женщинам, умел говорить комплименты, никого не обнадеживая и не обижая отсутствием продолжения. В тот вечер к нему подсела незнакомая девушка. Затеяла какой-то спор о кино. Кто проиграет, тот покупает выпивку. Они смеялись. Она проиграла. Он даже не помнил, назвала ли она свое имя. И внешность ее не помнил. А тогда выпил поставленную ею большую кружку холодного пива. Очнулся среди ночи. Обнаружил себя лежащим на кровати в комнате, похожей на номер отеля. Над ним стояли какие-то люди в масках. Они заставили его встать, не разрешили одеться. Показали чье-то тело на соседней кровати. Это была, как они сказали, мертвая девушка с большой раной на виске. Никита ее не касался, не проверял пульс. Он понятия не имел, как он сюда попал. Та ли эта незнакомка, которая спорила с ним о кино? И, конечно, что с этой девушкой могло случиться? Но ему все четко объяснили типы в масках. Он якобы напился. Пошел в номер девицы по вызову. Во время полового контакта озверел, требовал жесткого секса. И ударил девушку тяжелым металлическим светильником. Светильник со следами крови Никите предъявили. «И даже не в том беда», — сказал ему один из налетчиков. «Беда в том, что у нас все материалы с камер наблюдения в этом номере. И это не просто очень большой срок. Мы можем хоть сейчас запустить это всем твоим контактам по телефону и выложить в интернет вместе с твоим удостоверением. А можем и не делать всего этого. Можем просто убрать труп и все тут зачистить. Но в этом случае тебе придется немного поработать на очень серьезного человека». «Нет», — сумел выговорить Никита. «Ну так хоть посмотри сам, это интересное кино. Представь, как оно понравится твоей жене Свете. А уж как много узнает о жизни твоя маленькая дочурка Катя, и говорить нечего. Наверное, с нее и начнем сейчас рассылку». Никита успел что-то посмотреть. Ничего более страшного, отвратительного и античеловеческого он никогда не видел. Конечно, он не дал им отправить это Кате. Он на все согласился. Для того, чтобы жертва оставалась в тонусе для выполнения заказов, видео переслали на телефон Никите. И он не стал его удалять в надежде, что когда-то сможет побороться и доказать подделку. Но вопреки своим привычкам запаролил телефон от всех. Света все равно не узнает. Телефон всегда с ним. И прямо утром к нему в кабинет вошел вполне приличный человек. Хакерской атаки не было. Никита сам предоставил доступ к счетам фирмы. Большая сумма тут же ушла в неизвестном направлении. Посетитель сообщил, что глава компании «Кратов» найден на дороге в тяжелом состоянии и в обозримом будущем не вернется к работе. «Но ты с помощью героических усилий спасешь фирму и найдешь нового инвестора. Он покроет вашу недостачу. Ты какое-то время останешься тут директором. А в нужное время оформишь передачу предприятия в собственность новому инвестору и владельцу. Если ты позволишь себе любой взбрык, мы не только сбросим на твой личный счет похищенную сумму. Мы сообщим об этом органам. И массовый просмотр твоего любимого видео всегда актуален. Так что единственный выход – делать все, как говорят». Денис, как и сам Никита, был уверен, что видео – монтаж. А мертвая девушка просто сыграла роль. Откровенной постановкой был и жесткий секс, и сцена убийства. Туда просто вмонтировали пару кадров с лицом Никиты. Но для того, чтобы это доказать, требуется возбуждение дела и работа множества специалистов. Сейчас это было бы возможно. Но где и как раздавленному и совершенно деморализованному человеку взять силы? И даже если что-то получится, всегда останутся люди, которые будут разглагольствовать на тему «Бывает ли дым без огня?». Денис в очередной раз взглянул на фото бесцветного пятна вместо лица Соломона, который пялился на кровать Веры. Он ощутил острое отчаяние в степени бешенства. Это патологическое существо, скорее всего, получает больше удовольствия от своих извращенных пристрастий, истязаний и страданий людей, чем от наворованных денег и отжатых предприятий. А учитывая характер этих пристрастий и причину отсидки Соломона, нужно как-то обезопасить Марину и Катю Степанову. Они становятся самыми вероятными объектами мести извращенца-педофила, который по-прежнему на свободе. Наверняка видео Марины на вязках с камеры черной клиники напрямую смотрел Соломон. Так ему повезло со сладкой идиоткой Верой, которая то ли из-за алчности и злобы, то ли в результате шантажа оказалась очередным орудием в руках монстра. День, вечер пролетели стремительным мигом. Было около полуночи, когда Денис нашел себя под завалами пылающих мыслей и эмоций. Он не спал, не хотел есть, не мог отвлечься даже на новости, которые обычно просматривал постоянно. Он существовал одновременно в поле вибрирующего ожидания чего-то или всего и во встречном потоке мучительных попыток замедлить, отодвинуть наступление следующего невыносимого открытия. «Хотя бы до утра», — готов был взмолиться Денис. Но, наверное, не с его счастьем. Ожил телефон. Звонил Костя, руководитель отдела рекламы. «Извини, что так поздно, Денис. Но сам не могу решить, что делать». «Что-то случилось, Костя?» «Не то слово». Руки трясутся, зубы стучат. «Ты где?» «На работе. Я не так давно сюда приехал после съемок. Надо было кое-что отправить. Короче, в офисе уже никого не было, только в кабинете Никиты горит свет. Он часто так засиживается. Я не стал ему мешать. Сижу, работаю». Прошла пара часов, а Никита не появляется. Никакого шевеления в кабинете не слышу. Позвонил ему по телефону. Длинные гудки. Абонент не отвечает. Я свои звуки слышу в его кабинете. Стал стучать в дверь. Ничего. Испугался. Вдруг, думаю, плохо с сердцем. Инфаркт. Вышиб ногой дверь. «Что, Костя?» «Да все как в страшном сне. Никита умер, Дэн. Он убил себя, получается. Выстрелил в рот». Рука потом упала на стол. Пистолет в ней. Вид кошмарный. Перед ним открыт ноут. Там письмо. Я не мог его прочитать. «Что мне делать, Денис?» «Я боюсь звонить в полицию. Ты же понимаешь, мы тут были вдвоем. Он убит. Меня, конечно, заметут как подозреваемого. Они так делают. Ни в коем случае никуда не звони. Продержись немного. Я еду. По дороге позвоню тем, кто точно правильно со всем разберется». Он приехал к офису почти одновременно с Кольцовым и группой Земцова. С группой был эксперт-криминалист Масленников. Люди вошли в кабинет Степанова. Через какое-то время Сергей вышел в приемную и сказал Денису: «Тебе лучше сейчас туда не заходить. Потом». «Ты не думаешь, что это не самоубийство?» Костя работал у себя. Мог не услышать, как кто-то вошел к Никите. Эти твари умеют создать видимость самоубийства. И письмо написано не от руки, а напечатано в компе. Как узнать, кто писал? Он не мог. Для Никиты невозможно причинить такое горе Свете и Кате. «Успокойся. Мы все проверяем. Ребята осматривают все двери, окна, записи камер. К сожалению, у Масленникова практически нет сомнений. Никита сделал это, Денис. Я послушал запись вашего разговора, которую ты прислал. Его положение казалось безвыходным. Был бы другой человек, который способен выживать любой ценой, вопреки тому, что само основание его жизни разрушили без надежды на восстановление. Но Никита только так увидел возможность обретения покоя. Так и такого покоя. Его право. Когда его увезут, войдешь и прочитаешь письмо. Нам нужно решить, как сообщим семье. Мы или ты позвонишь? Никто. Нельзя такое по телефону. Я поеду к ним. У меня такое чувство, что его муки и кровь на мне. И больше некому позаботиться о Свете с Катей. Только как? Вот в чем вопрос. Может, и бывают на свете мастера утешения, Но это точно не я. Странно, что ты не вспомнил о своей рыжей подруге-спасительнице. О нет, только не такое взваливать на Настю. Не скажешь, что в письме? Ничего особенного. Прощание. Просто надо, чтобы ты сам его увидел. Эксперт уточнит детали. Нужно подтвердить, что это слова и мысли твоего самого верного зама, каким ты его считал. Что он и доказал тебе. Таким страшным образом. Никита завещал тебе больше, чем семье. Он оставил нам всем правду. От нее до результатов и справедливого завершения путь прямой. Денис дождался, пока его позовут. Вошел в кабинет и прочитал на мониторе ноутбука последнее письмо Никиты. «Прощайте, мои самые любимые люди на земле. Мои девочки, моя Света, моя Катюша. Меня одно сейчас мучает, что я не смог поцеловать вас перед разлукой и уже не смогу. Но мне легко будет улететь на крыльях бесконечной нежности к вам и отныне целовать вас вечно. Прощай, Денис. Прощайте, друзья. Все у нас должно было быть хорошо и честно, или никак. Не оставляйте моих девочек одних. Ухожу с верой в то, что люди будут добры к ним. У меня ничего не получилось в жизни, кроме любви. А она не умирает». «Это он написал», — хрипло произнес Денис. Он выбежал из кабинета, офиса, сел в машину, отогнал ее в тупик и долго плакал тяжелыми, сжигающими сердце слезами. Сердце страшно болело, но в нем с муками рождалось страстное желание возмездия. Он больше не хотел остановить приход любых открытий. Он желал дойти, добежать, доползти до того места, с какого можно увидеть поражение, уничтожение зла. Слишком много жертв. Денис покинул их ряды.